Яне на несколько секунд показалось, что она впала в какое-то забытье, вроде сна или дремы. Очнулась она, когда реальность вокруг склеилась обратно. Девушка даже подумала, что находится до сих пор во сне. Она стояла будто в каком-то городе, только дома были совсем без окон, а дороги были сделаны из какого-то светлого материала, определенно не асфальта, но и не из глины. На тротуарах толпились люди с какими-то табличками. Яна решила проверить, где находится. Для этого она попробовала создать себе скамейку. Ничего не вышло. Чертенок на левом плече пискнул и залез к ней под майку. «Ну что ты, малыш? Это верхний мир, как говорил Оня. Тут все должно быть нормально». Девушка всмотрелась в людей. Они будто просили милостыни, но на табличках у них были очень странные для этого надписи. «Нехватка здоровья. Помогите. Подайте на накопление первого миллиона». «Мой любимый оставил меня. Помогите». «Нет силы характера. Не умею планировать свою жизнь». «Потерял левый носок. Помогите». Яна пошла к ним и заметила, что наступила на какую-то табличку. Девушка подняла ее. На табличке было написано «Не могу найти ангела. Помогите». Яна с сомнением посмотрела на табличку, но потом, подумав, что должно быть тут так принято, взяла ее в руки и встала вместе с остальными. Ничего не происходило. Довольно долго. «А долго вы тут стоите?» Обратилась Яна к женщине с табличкой «Навязчиво. Слишком громко говорю. Нужна помощь». «Да нет! Ну как? Ну довольно долго! Вообще-то смотря с чем сравнивать! Вот помню, в очереди в Советском Союзе за шелком стояли, так там долго, а тут недолго. Всего пару дней. Ну куда власти только смотрят?» «Спасибо». «Да не за что! Вот если бы я вам помогла вашего ангела найти, тогда действительно было бы за что, а сейчас не за что!» Чертенок выбрался из-под Яниной майки, подпрыгнул, щелкнул зубами у самого носа женщины. Та на секунду замолчала, потом вдруг завопила еще громче. «Чертей тут развели в верхнем мире! Куда только власти смотрят, непонятно!» Яна прикрыла чертенка рукой и решила, что на всякий случай лучше пойти подальше, чтобы как-то избавиться от присутствия этой женщины. Пока шла, девушка встретила еще несколько странных надписей. «Не могу захватить власть на земле, помогите!» «Нужна помощь в том, чтобы стать творческим человеком». «Не знаю турецкого языка. Помогите». Яна подошла к мальчику с плакатом, который казался ей наиболее адекватным. «Нет больше сил. Помогите». «Привет. Ты не знаешь, случайно, что тут происходит?» «У меня нет сил, чтобы терпеть то, что здесь происходит». «Так почему ты не уйдешь?» «Нет сил уйти». Чертенок спрыгнул с Яниного плеча и вцепился зубами в плакат мальчишки, пытаясь его отнять. Но летал плохо, да и вообще был слишком мал для того, чтобы справиться с этой задачей, поэтому просто повис на нем, крепко сжимая зубы. «Нет сил стряхивать чертей». «Понятно». Она сняла чертенка и двинулась дальше, разглядывая плакаты и мольбу в глазах людей. «Не могу избавиться от родительской опеки. Помогите». «Все время ем. Как быть?» «Боюсь темноты. Помогите». Яна не выпускала из рук свой собственный плакат, но все же не понимала, зачем с ним тут стоять. Пока она шла, чертенку, видимо, стало скучно. Он заерзал на плече, потянул Яну за ухо, потом понюхал ухо. Яна сняла его с плеча, взяла в руки, для этого пришлось убрать плакат под мышку. Он заморгал, потом показал Яне язык и свернулся калачиком на ладонях, будто собирался спать. Яна пожала плечами, положила его в таком состоянии на плечо и пошла дальше. Но чертенок, казалось, на плече спать совсем не хотел. Он снова потянул Яну за ухо. «Ты совсем как Оня». Увидела какого-то светловолосого мужчину в длинном подобии бледного зеленого плаща. «Будьте спокойны, дети мои. Помощь близка. Просите о помощи, и вам помогут». Яна устремилась к нему, потому что он был единственным, кто шел без таблички. «Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что тут происходит?» «А ты почему не ждешь помощь смиренно?» «Ну, потому что я не знаю, как долго ее потребуется ждать, и можно ли без этого?» Мужчина в зеленом плаще сложил руки на груди, сделал многозначительное лицо и сказал: «Помощи нельзя требовать. Ее можно только просить. Встань и смиренно жди своей очереди, дитя». «А она придет?» Чертенок нетерпеливо ерзал у нее на плече. «Добрые путники всегда помогут страждущим». «А вы не могли бы мне просто сказать, как выбраться отсюда и попасть к ангелам?» «Я не путник, я смотритель. Мне не положено», — сообщил мужчина и пошел дальше. Яна подумала, что где-то она это уже слышала, но перспектива появления некого доброго путника все-таки настроила ее на позитивный лад. Она встала в ряд, подняла табличку и стала ждать. Ничего не происходило. Ничего не происходило. Ничего не происходило. Все стояли точно так же, как стояли. Вдруг на улице появился парень, которого смотритель встретил теми же словами, что и Яну. «Почему не ждешь помощь смиренно?» «Может быть, я сам хочу помочь». Чертенку это понравилось, он запрыгал на Янином плече. «Ну, помогай, дитя, помогай». Парень подошел к человеку, потерявшему носок, снял носок с себя. Радостный дядька надел носок и понесся куда-то вперед по улице в припрыжку, но тут же споткнулся о какую-то новую табличку, которая взялась под его ногами непонятно откуда. Он посмотрел на нее оценивающе, потом кивнул сам себе и покорно встал ряд с новой просьбой о помощи в руках. Яна чуть наклонилась вперед, чтобы увидеть, что там написано. Мучают желудочные колики. Помогите. Вряд ли тут есть аптека. Парень тем временем подошел еще к одному человеку. Это была юная девушка с плакатом «Меня никто не любит». Я тебя люблю. Я очень люблю людей. И тебя в том числе. Табличка рассыпалась у девушки в руках. Но каким-то чудом появилась новая. На ней было написано «Хочу замуж. Помогите». Но тут я тебе помочь не могу. Яна решила поставить собственный эксперимент помощи. Она вышла из строя, оглядела имеющиеся в руках у людей таблички. Одна показалась ей более-менее перспективной для помощи. «Чешется спина, помогите», – держал в руках сморщенный смешной старичок. Яна подошла и почесала ему спину. Табличка рассыпалась, а потом, как будто кто-то невидимый, вложил ему в руки другую. «Чешется нос, помогите». Яна почесала старичку нос. «Спасибо большое». Табличка снова рассыпалась у него в руках. Он поежился, вышел из толпы просящих и пошел по дороге. «Почему вы думаете, что туда надо идти?» «Куда-то всегда надо идти». Тут у него под ногами появилась еще одна табличка. Он закряхтел, но не мог согнуться, чтобы ее поднять. «Не поднимайте! Зачем вы это делаете?» Но старичок так упорно кряхтел, что девушка решила ему помочь и сама подняла табличку. На ней было написано «У меня радикулит, помогите». Старичок покачал головой, покорно взял табличку и встал в строй. «Но вы же говорили, что надо идти». «Да, но с радикулитом сложно идти». «Ну и что?» «Вот будет у тебя радикулит, я на тебя посмотрю. Бывают такие сложности, которые не поймешь, насколько осложняют путь дальше, пока на себе не ощутишь». С этим было трудно не согласиться. Парень, который тоже пытался помогать другим людям, тем временем стянул с себя последнюю рубашку, но ее новый обладатель не сделался от этого счастливее, только надел рубашку и стал требовать гамбургер. Парень разочарованно всплеснул руками. В порыве желания помогать всем он где-то уже потерял свою собственную табличку. Но вдруг откуда-то прямо с неба на него свалилась новая. Он поднял ее и чуть не заплакал от того, что там было написано. Парень сначала чуть присел, потом покорно взял табличку и встал к остальным. Яна подошла ближе и увидела. «Я не умею помогать людям. Помогите». Тут чертенок сорвался с Яниного плеча и стал своими коготками и зубами рвать табличку у парня в руках. Яна оттащила чертенка. «Извини, но с чего ты взял, что ты не умеешь помогать людям? Ты же только что многим помог». «Да, но им от этого не стало легче». Яна понимала, что она в верхнем мире. Тут, как ей казалось, все должно было быть правильно и хорошо. Но, может быть, он и был прав? И тут скучно? Ей очень не нравилось то, что происходило. И с поведением чертенка она была полностью согласна. «Что за чушь? Можешь помочь – помогаешь, не можешь – не помогаешь. Я не вижу в этом никакой проблемы. Люди, вы что, не в состоянии сами себе помочь?» Тут к ней подскочил смотритель. «Хватит бунтовать, дитя. Ты что, не можешь проявлять милосердие? Помоги, если можешь, а затем смиренно встань и жди своей очереди». Несмотря на весь свой миролюбивый вид, сейчас он выглядел очень грозным. «Не хочу я никому помогать». Чертенок что-то пискнул, будто в торе Яне. «У тебя черт на плече. Понятно, откуда в тебе столько спеси». «Вы не могли бы проявить милосердие и отстать от моего чертенка? А еще проявить милосердие и отпустить отсюда всех этих людей?» «Люди бывают очень слабы, и им нужна помощь». «Я этого не отрицаю. Но не стоит к этому стремиться, к тому, чтобы быть слабым. Надо стараться справиться самому». «И как же ты справишься? Ты же не знаешь, где искать ангела». «Пойду и попытаюсь узнать». Она бросила табличку на землю и зашагала по улице вперед, но обернулась. «А тебе я советую не загоняться, а пойти со мной». Парень пожал плечами. Яна даже не стала ждать ответа, а быстро, упорно пошла по улице. «Люди! Бросьте эти дурацкие таблички! Просто уйдите! Вас же никто не держит! На вас даже кандалов нет!» Никто не сдвинулся с места. Яна решила, что надо уходить самой, и решительно зашагала по дороге вперед. Тут таблички посыпались на нее отовсюду, сверху, под ноги, с разных сторон. Девушка не обращала на них внимания, пока одна из табличек не сбила у нее чертенка с плеча. Яна развернулась, побежала за чертенком, подняла его. Он был очень напуган и с радостью прыгнул ей на руки. И только оказавшись там, сразу забился под майку и высунул из-под нее только свои рожки, уши и большие черные глаза. На табличке, сбившей его, было написано «Верю в собственные фантазии. Помогите». «Ничего дурного в этом не вижу». Яна развернулась и пошла через град табличек, прикрывая чертенка рукой. На них чего только не было написано. «Сомневаюсь в своих способностях, боюсь бюрократии, боюсь, что меня не поймут, боюсь, что никому не буду нужна, не умею ждать, хочу тепла, уважения, срочно помогите, боюсь бесконечной неопределенности». Яна шла и шла вперед. Она даже слегка прикрыла глаза, чтобы не слезились от этой ряби букв и картона. Вокруг все прекратилось. Яна обернулась по сторонам. Города без окон больше не было. Впереди лежало большое поле, поросшее голубоватой травой. Город остался далеко, позади, а куски картона, только что сыпавшиеся на нее, истлевали на дороге, которая шла через поле до самого горизонта, и, казалось, даже там, за горизонтом, у нее не было конца. Яна успела сделать только несколько шагов по дороге вперед, как она скрутилась, словно гигантский язык или водоворот. Яна оказалась внутри голубого столба, уходившего вверх, настолько высоко, что не было видно. Чертенок высунул ручку и поскреб по стенке столба. «Не беспокойся. Не может быть, чтобы мы были в ловушке. Отовсюду есть выход». Неожиданно то, что казалось полом под ногами, с огромной скоростью начало поднимать Яну и чертенка вверх. Девушке пришлось даже согнуться и спрятать чертенка на груди.